Глава 37. Октябрь 1955 года. Черное море. Борт парохода «Умбрия». Боевые пловцы уже начали подтягиваться к месту сбора, когда перед Боргезе вновь предстал вахтенный матрос. Если две предыдущие шифрограммы свидетельствовали о том, что под понятием «все идет по плану» подразумевался и весь тот риск, который в данном плане содержался, то шифрограмма, которую ему вручили сейчас, способна была насторожить кого угодно. «Текст депеши, которая только что поступила, я хочу зачитать вслух», — мрачно проговорил князь, как только командос расселись по своим местам. «Но сразу же предупреждаю, то, что вы сейчас услышите, вы никогда не слышали». «Естественно, фрегат-капитан», — ответил за всех Санторони, артистично разводя руками. «Это уж как водится». В эти минуты он старался выглядеть весельчаком, подбадривая таким образом остальных командос. «А дальше текст. Торговому агенту. Мне, то есть. Внешний рейд будет чист, кораблей охраны не будет. Сетевые ворота открыты, шумопеленгаторы отключены. У русских учений. Действуйте, диспетчер». Примечание. Исторический факт. Согласно выводам правительственной комиссии, именно в таком состоянии и пребывали средства защиты бухты Северной в ночь гибели линкора. Шумопеленгаторы не работали, корабли из дивизии охраны порта, которой командовал контр-адмирал Галицкий, рейд бухты не прикрывали. Заградительные сетевые ворота оказались открыты. Тем не менее комиссия не решилась однозначно признать, что гибель Новороссийска стала следствием атаки диверсантов. Конец примечания. На какое-то время в кают-компании воцарилось напряженное молчание. Командос переглядывались, вопросительно смотрели на фрегат капитана и снова заинтригованно переглядывались. Они вели себя как люди, которым только что на полном серьезе сообщили такую новость, которую иначе как шутка или неудачным розыгрышем они назвать не могли. «Но мы все же услышали это!» — первым опомнился командир группы водолазов-подрывников Ливио Конченцо. «Лично я должен был бы тут же возрадоваться. Да только что-то мне не до восторга. Как это возможно, чтобы вся система защиты вот так вот не сработала?» «Он прав, господин фрегат-капитан», — произнес обычно отмалчивавшийся в подобных случаях обер-лейтенант фон Гертин. «Очень уж похоже на вежливое приглашение в ловушку». «Точнее, в ад», — мрачно обронил механик Абруцца. Реплика стальных морских дьяволов Боргезе по существу не слышал, поскольку эти двое высказали все то, что можно было высказать в данной ситуации. Он вспомнил, как во время последней встречи барон фон Штубер произнес загадочную фразу: «Крымский агент озадачил нас. У него закралось подозрение, что русское командование каким-то образом подыгрывает нам». «В нашем деле, барон», — ответил фрегат-капитан, — «подыгрывают только в одном случае, когда хотят заманить диверсантов в ловушку». «Если в самом деле хотят заманить в ловушку и прибегают к соответствующим действиям настолько демонстративно, как это происходит сейчас. Но агент хотя бы понимает, что его рассекретили. Откровенно об этом не говорит, однако догадывается. Вообще-то создается впечатление, что кое-кто в Севастополе, а скорее всего в Москве, заинтересован в гибели этого плавающего старья линкора «Новороссийск». И не думаю, что своей целью они ставят ослабление военно-морского флота», — подключился Боргезе к логическому осмыслению версии штурмбанфюрера СС. «Скорее всего, линкор стал жертвенным бараном, на приношении которого пытается сыграть, ну, скажем, какая-то группа молодых политиков, опирающихся на своих людей во флотской контрразведке. Причем логика подсказывает, если они позволят вам пустить линкор на дно, то позволят и уйти, а гибель корабля и людей спишут на германские мины, что, однако, не помешает высшему руководству расправиться с командованием не только Черноморского, но и всего Советского флота». Впрочем, весь этот разговор так и остался в его мысленных воспоминаниях. Морским дьяволам незачем знать о догадках и сомнениях барона фон Штубера и его крымских агентов. В какую-то минуту Боргезе пожалел, что зачитал им эту радиограмму. «На смерть идущие сомнений ведать не должны». Произнеся эти слова про себя, черный князь тут же решил, что ведь они составили бы предельно точный по смыслу родовой девиз обер-диверсанта Италии или же девиз разведывательно-диверсионной школы боевых пловцов. Находясь под впечатлением от него, фрегат-капитан и сказал, словно отрубил: «Что бы ни ждало вас в этой распроклятой бухте, вы должны пойти и уничтожить линкор. Месть Цезаря должна настигнуть и корабль, и всех, кто прибывает сейчас на его борту». Он внимательно осмотрел членов штурмовой группы и, хотя не обнаружил признаков ни страха, ни сомнений, со всей возможной суровостью объявил: «Если кто-то из вас решил, что еще не поздно соскочить из этого дьявольского поезда, несущего вас к славе через гибель, я готов лично заменить его». С минуту Боргезе молчал, ни на кого не глядя, когда же вновь обвел штурмовую группу взглядом. Понял, что никто не дрогнул, его команда готова идти до конца. «Все мыслимые варианты предусмотрены. У вас есть взрывчатка в магнитных цилиндрах с часовыми механизмами. Есть магнитные мины в подсумках, есть две торпеды и четыре гидробуксира, а также личное оружие на тот случай, если путь в открытое море будет перекрыт и придется высаживаться на берег, чтобы уходить в горы, и еще десятидневный запас сухих пайков». «Среди нас я знаю только одного обжору», — съязвил унтер-офицер Карвини, выразительно взглянув на механика Абруца. «Но даже под пытками не назову его имени». «Наконец, корвет-капитан Санторони», — простил князь эту шуточку Джина, «вы можете использовать в качестве управляемой торпеды саму субмарину, активируя перед этим заряд, имеющийся в ее носовой части». «Такой вариант мы с парнями тоже обсуждали», — молвил Умберто, «и сочли его вполне приемлемым». «Это важно. Решение принимаете на месте самостоятельно. Во время операции сохраняйте режим радиомолчания, но внимательно ждете трижды поданного радиосигнала СОС-8, который является сигналом к атаке». «Трижды поданный радиосигнал СОС-8», — то ли переспросил, то ли вслух повторил Санторони. Об этом сигнале атаки он слышал впервые, не дождавшись реакции фрегат-капитана, который вообще не любил, когда его переспрашивали, решил проявить сообразительность. «Понятно, пока русские будут ломать головы, что это за странный СОС-сигнал такой и кто его подает, мы уже приступим к атаке. Как только Горгона выползает из бункер-шлюза, Умбрия тут же берет курс на порт погрузки. Квадрат встречи с пароходом в нейтральных водах вам, командир Санторони, указан». «Ну, до счастливого возвращения дело, очевидно, не дойдет», — проворчал унтер-офицер Карвини. «Вот сейчас ты, Джина, не прав», — возразил механик. «Счастливого завершения операции морские боги пока не отменяли». «Контрольное время 5 суток», — продолжил Боргезе, выждав, пока его морские дьяволы угомонятся. «Если в этот срок Умбрия не появится, скажем, произойдет поломка, или же русские арестуют судно, что в нашем случае вполне вероятно, вы самостоятельно идете в сторону европейской части Турции. При этом связываетесь по рации с диспетчером или, в крайнем случае, с итальянским консульством в Стамбуле. Дальше действуете, исходя из ситуации. Вопросы?» «Их нет», — заверил командир субмарины. «Тогда какого черта расселись? Чего ждете? Все в трюм! Штурмовой группе приготовиться к посадке! В 23:30 уходите в рейд!» Уже в шлюз-бункере, когда настала пора погружаться в субмарину, у стремянки, которая служила морским дьяволом-трапом, возникла небольшая заминка. Все выжидающие смотрели на Боргезе. «Что-то случилось?» — сурово спросил тот, не понимая, что, собственно, происходит. «Традиции наши забывать стали, сеньор фрегат-капитан», — с упреком произнес унтер-офицер Конченца. Хотите отправить на задание без благословенного пинка под зад ради удачи? Вот вы о чем, — облегченно вздохнул Боргезе, который уже заподозрил, что штурмовики его попросту взбунтовались. Виноват, мигом исправлюсь. Взбежав на палубу надстройки, он остановился и не сильно, но с явным удовольствием пнул поднявшегося вслед за ним командира субмарины. Такой же ритуал он повторил и с пятью остальными командос, всякий раз приговаривая. «Только вздумай не вернуться с задания, разгильдяй! Разжалую до рядового и уволю с флота!»